«Что-то случилось?» — озабоченно спросил Нуминорих. «Ничего». Я тряхнул головой, разгоняя в стороны разные чепуховые мысли. «Давай открывай этот грешный замок, если уж такой умелец». «Легко», — гордо сказал Нуминорих. Положил правую руку на замок, озабоченно нахмурился и накрыл ее левой рукой. Я заметил, что его лицо раскраснелось, а на лбу появились капельки пота. «Готово», — сообщил он через несколько секунд. «Еле справился. Совсем простой замок, но, оказывается, в другом мире очень трудно колдовать». «Да, наверное», — рассеянно согласился я, берясь за ручку двери. «А теперь дай мне руку и закрой глаза. И не открывай, пока я не скажу, что можно. Попробуем вернуться домой». Я и сам закрыл глаза, решительно распахнул дверь и перешагнул порог. Земля ушла из-под моих ног, потом исчезли и сами ноги, и вообще все исчезло, даже я сам. Остались только влажные от напряжения пальцы Нуминориха, испуганно стиснувшие мою несчастную лапу. «Это и есть Хумгад, парень». «Ничего страшного, просто здесь нет ничего, в том числе и нас. Есть только двери между мирами, и одна из них приведет нас домой», — подумал я. Я даже не пытался сказать об этом Нуминориху, поскольку мне еще никогда не удавалось толком воспользоваться речью в этом неописуемом месте. Но он каким-то образом меня услышал. Мое чуткое сердце стало биться спокойнее, и я понял, что Нуминорих уже в полном порядке». А потом мои ступни снова ощутили под собой твердую опору. Я открыл глаза и обнаружил, что мы стоим на импровизированной станции метро, а смешной паровозик и два крошечных вагончика уже услужливо ждут, когда мы соизволим прокатиться. Недолго думая, я запрыгнул в вагончик, волоча за собой Нуминориха. Я немного не рассчитал свои силы, так что дело кончилось тем, что мы оба оказались на полу. Двери вагончика закрылись, и беленые стены подземелья медленно поплыли мимо окон. Я сердито потер ушибленное колено, но Нуминорих держался за локоть. «А теперь можно открыть глаза?» — жалобно спросил он. «Ох, уже давно можно!» — виновато вздохнул я. «Я забыл тебе сказать, за что и поплатился». «Мы оба поплатились», — улыбнулся он, демонстративно поглаживая свой ушибленный локоть. Потом открыл глаза и растерянно заморгал. «Мы что, уже едем в Нунду? Или еще куда-то?» «Надеюсь, в Нунду», — я пожал плечами. «Там разберемся. Главное, что мы вернулись». «А могли не вернуться?» — запоздало испугался Нуминорих. «Разумеется, могли», — зевнул я. «Я же честно сказал тебе, что я не самый надежный попутчик. Тем не менее, мы вернулись, так что и говорить не о чем. Слушай, я посплю чуть-чуть, пока мы едем, ладно?» Я устал, как... даже не знаю, как кто, если честно. А в Нунде мне придется как следует порезвиться. Порезвиться? Ну да. Нам же еще нужно разобраться с господином комендантом, возжаждавшим дармового бессмертия. А я о нем уже забыл, — смущенно сказал Нуминорих. Спи, Макс. Я тебя разбужу, когда мы приедем. Боюсь, что на такое чудо твоего могущества не хватит. — ответил я, сворачиваясь калачиком на коротком, но мягком сиденье. — Меня даже сам сэр Джуфин иногда не может разбудить, представляешь? Тем не менее, оказалось, что у Нуминориха имеются таланты и в такой уникальной области человеческой деятельности, как безжалостное тормошение спящих. Ему все-таки удалось растолкать меня, так что я проснулся как миленький и неохотно оторвал зад от мягкого сиденья. Ватные ноги кое-как вынесли меня из вагона, крошечный уютный поезд медленно пополз куда-то в темноту. «Такой могущественный дядя, а просыпаться легко и с удовольствием до сих пор не умею, в отличие от тебя», — мрачно сказал я Нуминориху. «Научил бы, что ли?» «Я бы научил», — растерянно сказал он. «Только сам не знаю, как этому можно научить». «Ладно, тогда обойдемся бальзамом Кахара», — вздохнул я, роясь в карманах мантии смерти. Нашел, сделал хороший глоток и удовлетворенно кивнул. Жизнь снова стала прекрасной и удивительной, да и спать мне больше не хотелось. «Всего-то восьмая ступень черной магии, а какая сильная штука!» — меланхолично заметил я. «И что бы я без него делал все эти годы?» «Ладно уж, пошли наверх». По дороге я тупо считал ступеньки. Выяснилось, что их было 192, не больше и не меньше. Эта бесценная информация не показалась мне слишком полезной, тем не менее она прочно засела в моей голове.